Дел сразу, причем срочных, навалилось много. Метался Мишка по чижам, да в Хлынов ходил. Благо, 3 версты всего до города было. Понемногу все как-то утряслось. Проблемы рассосались. Лизавета в лавке освоилась. Цены запомнила, а уж женщины-покупательницы в ней души не чаяли. «Хороша у тебя помощница, Михаил. Приветливо, всегда подскажет, что лучше выбрать». Он эти отзывы на ус мотал. Рад был, что не прогадал, хотя и рискнул, ставя за прилавок Лизавету. Через месяц, когда она освоилась, отправился Михаил на торг за товарами. Поскольку теперь сам себе голова, решил, кроме тканей, еще и железных изделий подкупить. Своего железа, почитай, на Руси и не было. Ковали, конечно, кузнецы железа из болотных криц, только качество его низкое было. На ярмарке продавали железо в изделиях, замках, оружии, петлях дверных и в полосах. Делай из такого, что хочешь. На вид полосы одинаковые, а изготовлены в разных заморских странах. Есть немецкое, есть свейское, даже из Персии. Взял Михаил несколько полос для пробы, остановившись на свейском. Торговали им ушлые новгородцы. Просел ушку и под тяжелым грузом, хотя он в трюме едва и виден был. По приезду, когда везли товар в лавку, телега трещала, переваливаясь на ухабах. А поутру Михаил обежал всю кузнечную слободу, поговорил с кузнецами. «Поглядеть железо надо, пощупать, может, дрянь?» «Ну так, к милости, прошу в лавку», — зазывал Михаил. После обеда в лавку один за другим ввалились кузнецы. Поглядели железо, попробовали его поцарапать. Один, быстро сообразив, что перед ним качественный товар, сходу обратился к Мишке. «Неплохое железо, беру. Сколько полос?» «Все!» Остальные купцы взъерепенились. «Не можно так, я первый пришел!» «А я первым сказал, что беру!» «Если брать хотел, чего молчал?» Едва утихомирил спорщиков Михаил. «Кто первый сказал, тот и забирает. Если желаете, могу еще привезти, только задаток прошу». «Пиши меня, вот деньги». Мишка достал вощаную табличку. «Кузнец Ермолов, 5 денег. Кузнец Анкудинов, 10 денег и 10 беличьих шкурок. А меди? Меди можешь привезти?» Видел он медные листы, сияющие ярче солнца, только цену им не знал. «Возьму для пробы, давай задаток». Авансом Михаил собрал изрядную сумму. Оказалось, после татарского нападения, коих не случалось давненько, уже лет 8 как, спрос на железные изделия резко вырос. Наконечники копий, стрел, замки уходили из кузницы, как горячие пирожки. Не откладывая дело в долгий ящик, Михаил отбыл через 3 дня. Пока плыл, принял решение. Не в Нижний надо, а поближе, к Новгороду. Да в Ярославль хотя бы. Сказывал ему Павел, что на одной реке эти города стоят. Боялся переволок в Мишка. С железом ушку и тяжел, потянут ли его лошади, выдержат ли канаты. Дорога по реке вышла длиннее, зато и железо дешевле, да и медных листов он вез несколько штук, а не один, как хотел изначально. До дома они добрались благополучно, причалив к пристани чуть за полдень. Достал Михаил вощаную табличку, подозвал чумазых ребятишек. «Заработать хотите ли? А кто ж не хочет?» Пообещал он каждому по нагате, назвав нужных кузнецов. Кто задаток давал? Разгрузка спора прошла. К вечеру кузнецы уже и ушкуй освободили от тяжелого груза. Наблюдавший за всем Павел головой кивал одобрительно. «Молодец, Михаил, ловко придумал, А чего железо в лавку таскать? Это же не ткани. Тяжело и грязно. С Павлом и корабельщиками Мишка сразу за ходку расплатился. Это еще от купца Аникея повелось. Причалили к пристани. Получи денежки. Ходка за железом внеплановая вышла, и ушкуйники были довольны. Дополнительный заработок в семью. И у Михаила даже мелькнуло в голове, а не переключиться ли с тканей на железо, да медь? Одно только непонятно, сколько железа потребно. Может, он своей ходкой на полгода вперед кузнецов железом обеспечил. Надо будет поговорить с ними. «Завтра обойду», — решил Мишка. «А теперь в лавку. Узнать надо, как Лиза управляется». Но едва он переступил порог, услышал громкий, на повышенных тонах голос мужика, что стоял посредине лавки. Тот упер руки в бока, вопрошая грозно. «И когда он будет, я ему все ноги повыдергаю». «Уважаемый, это кому ж ты ноги выдергивать обещаешь, не мне ли?» Мужик обернулся к Михаилу. «Если ты, Михаил, то тебе». «Я тебя в первый раз вижу и дорогу нигде не переходил». Однако мужик разговаривать не желал. Глаза его налились кровью. Он развел руки и стал медведем надвигаться на Мишку. Лиза в испуге округлила глаза. Когда мужик оказался вплотную перед ним, густо дохнув на него луком, Мишка выхватил из ножен боевой нож и приставил его к шее мужика. «Только двинься, вмиг кровушку пущу». Мужик замер, ощутив на своей шее острое лезвие. «А ты чего? Я же только поговорить хотел». «Это я поговорить, да дело миром уладить хотел, а ты, как и медведь, на меня кинулся. Не начинают так знакомства. Кто ты есть?» «Купец Хлыновский, Дорофеев Илья». «И чем же я тебя обидел, купец Дорофеев?» «Железо возишь. Отродясь мы, Дорофеевы, железо возили, и новичок ты, цены сбиваешь». «А почему я у тебя спрашивать должен? Ты купец, и я купец. Ты сам решаешь, какой товар возить, и я сам. Ты мне не указ. Да ты руки-то опусти, пройди вон на лавку сядь. Мы же с тобой не тати, деловые люди, поговорить надо». «Прости, погорячился. Все, что ты сказал, истинная правда. Я горяч, а ты еще горячее. Сразу нож к горлу. Молод ты для купца, однако наслышан я о тебе уже. В Аникее 2 года учился, взматерел». «Давай лучше о делах. Я только с товаром из плавания вернулся, устал». «Хорошо. Мое предложение — цены одинаковые держать. У тебя цена низкая, ты меня этим разорить можешь. Давай так, я опущу немного, а ты поднимешь. Все равно обоим выгодно». «Насколько за полосу опустишь?» «А сам как мыслишь?» Купец хитро прищурился. «Ты ко мне пришел, ты и предлагай». «На рубль серебром не меньше». «Годится». Михаил протянул руку. Коли договорились и скрепили договор рукопожатием, ни одна из сторон сама изменить цену не может. Хочешь изменить, коли обстоятельства поменялись, договаривайся заново. Нарушил договор, ни один купец отныне дел с тобой иметь не станет. Купцы люди солидные, вертопрахи в этой среде не уживались. До начала зимы Михаил успел сделать еще 2 ходки. Одну за железом, аж в сам господин Великий Новгород. Вторую, как обычно, в Нижний. Обратно возвращались, когда уже снежок выпал, да первый мороз ударил. У берегов река льдом покрылась, только на стремнине вода парила, и была свободна от ледяных оков. Тревожился Мишка, успеем ли до Хлынова добраться или скует льдом реку. Придется тогда топорами путь во льду прорубать. Товар-то на санях увезти можно, а уж куй, льдами его раздавит, и прощай, верная суденышка. А это расходы лишние. Теперь и отдохнуть немного время есть. Конечно, при желании возчиков с санями нанять можно. Сказывают, санный путь короче водного. Только и опасностей больше. Тати зимой в спячку, как медведи, не впадают. Из-за этого купцы, чтобы обороняться, большие обозы сбиваются и охрану нанимают. Да и то иногда с потерями возвращаются. Неделю Михаил отсыпался, отъедался после трудного последнего плавания. А потом снова за дела. В церковь сходил, поставил свечи святым угодникам, десятину батюшке отдал. На несколько дней за вощанные таблички засел, подсчитывая приход, расход, наличность пересчитал. Выходило много. Конечно, Мишка на печи не лежал, носу ковыряя. Трудился, рисковал здоровьем и деньгами. Но и прибыль того стоила.